переступил Еремеев подковками, дрогнул. А они, то есть Фельдфебель, от вашей колбаски не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно. Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына. Неловко тому стало. И Дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата. Каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого обалдуя еще не бывало. Пососал скоропомощный язык, сплюнул. Бунтер-офицер иметишь, а сам дурак. В чужой пазухе блох ищешь. Я, сынок, не убивец, и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе халява не будет. Взмолился Еремеев. Еле упросил, колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был неинтересующийся. Чего ж с этой колбасой ожидать-то? Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет. На море, на кияне сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дел себя не окажет. Ветер, ветерок, тонкий голосок, подуй на хату, выдуй, солдата, баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается. Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул через выгон, направление на дом с красной крышей, замаршировал в свою учебную команду. Подивился Фельдфебель. В будний день колбаса в шкафчике оказалась. Должно вольно определяющийся Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился. Сгрыз он ее дочисто до веревочки, скус как скус, чуть-чуть мышиным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть. Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стал быть, на занятие. Рыгнул, как полагается, то да сё. Подымание на носки и плавное приседание... Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, а тут дневальный дверь настежь, кирпич на веревке кверху птичкой, начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль вьется, поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел. Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан... Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул в бок на Фельдфебеля и спрашивает: «Ты чего же это, Игнатич, ухмыляешься? Попову кобылу во сне доил, что ли?» Фельдфебель, ладонь ребром к козырьку, грудь корытом воздух забрал, да как резанет! «Смешно уж больно, ваше высокоблагородие! В команде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский, а с бабой совладать не можете! Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана! Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчера здорово поднесла!»